и мытье за собой посуды. «Я тоже работаю», — говорила Зинаида. «Да-да, и получаешь больше меня», — легкомысленно озвучивал Латышев опущенное продолжение фразы. Следующая за этим сцена была такой же душной и пошлой, как запах Зинаидиных сладких духов и пудры, которым пропитались все вещи в доме. Того, что муж решит в один прекрасный день сбежать или хотя бы завести интрижку на стороне, Зинаида не боялась. На самой ранней стадии их отношений она предусмотрительно убедила склонного к рефлексии Латышева в его мужской ординарности. Проверять на других женщинах он уже не рисковал. А потом ему стало все равно. И вот теперь Латышеву было 45, а Зинаиде 49. Дочь Татьяна закончила ИНЯС, вышла замуж за немца и без всякого сожаления укатила в Мюнхен. Зинаида капризничала, грозилась уехать жить к дочери, если та родит, а Латышев сочувственно улыбался, кивал и делал вид, что верит. Но ясно было как день, что в Мюнхене Зинаида никому не нужна. Зинаида молчанию Латышева злилась еще больше, начинала плакать. И тогда Латышев шел на кухню мыть скопившуюся за день посуду или в бывшую Татьянину комнату, где включал компьютер и до глубокой ночи гулял по сети, собирая в отдельную папку все, что касалось его профессии, или общался с коллегами. Латышев оставался при Зинаиде и как бы доживал. Так ему казалось. Узнай он, что добрая треть женского персонала их отделения в свое время вздыхала по нему, а докторша Ксения Семеновна даже развелась с мужем, то искренне удивился бы. Латышев зашел в круглосуточный супермаркет, расположенный в торце нарядного двухэтажного торгового центра, извлек из кармана Зинаидину инструкцию и пошел бродить среди полок с продуктами. Минут через 10 он пристроился к хвосту недлинной очереди в кассу. Какое-то время он просто стоял и наблюдал за выражением лица кассирши. Лицо ее было таким же свободным от эмоций, как монитор, на который она смотрела, отсчитывая сдачу. Но вдруг взгляд кассирши поменял выражение и завис. Произошла заминка. Очередь нетерпеливо колыхнулась. Латышев проследил за кассиршиным взглядом и увидел нечто, выпадающее из общей картины, нечто ярко подвижное, нежное, вызывающее. Девушка, на которую к неудовольствию уставшей очереди отвлеклась кассирша, беспрестанно совершала легкие маленькие движения. Кутаясь в карминно-розовую шаль и приветливо улыбаясь большим детским ртом, она то проверяла ремешок сумочки, то поправляла волосы, скрепленные на макушке чем-то вроде букетика фуксии, который при желании можно было принять за маленькую шляпку. И когда девушка поднимала руку, Латышеву казалось, что возле ее головы порхает яркий мотылек. Латышев удивился и даже из очереди выступил, чтобы рассмотреть получше сие чудо. Одета девушка была явно не по сезону. Пышная, в лиловый горох юбка, чулки со швами и легкие туфли-лодочки на маленькой шпильке, что находилось под тонкой, беспрестанно сползающей шалью, разглядеть Латышеву не удалось. Но потому как девушка, бдительно поводя плечами, каждый раз выдворяла шаль на место, скрываемая деталь туалета могла оказаться самой неожиданной, если она вообще присутствовала. Что за птица? Не то возмутился, не то умилился Латышев. Наверное, ровесница Татьяны. Толстая тетка в стеганой, смахивающей на ватник куртке, рассматривала девушку в упор. Осуждающе презрительно поджимала губы и переводила негодующий взгляд на очередь, приглашая полюбоваться фифой. Девушка торопливо забрасывала в пластиковый пакет йогурты, сыр, сухие хлебцы и яблоки. Она так спешила освободить место для напиравшей тетки, что, неловко шагнув от кассы, задела коленом край металлической тележки, груженной ящиками с колой, охнула, пошатнулась и уронила пакет. Часть продуктов рассыпалась. Тетка победоносно тряхнула тугим желтым перманентом. Неужели все толстые такие противные? Латышев опять с досадой поймал в стекле свое отражение.